Еще через 40 минут суеты, перемещений и хлопот все окруженцы были размещены на постой в большом сарае, где док занялся ранеными. Перед тем, как сменить нашего медика на посту, я рекомендовал ему не светить перед окруженцами и иновременными приблудами и постараться оказать первую помощь и плотнее заняться целительством уже завтра поутру. На что Серега, как истинный последователь Гиппократа, послал меня далеко и надолго. Еще через полчаса ко мне на пост пришел Иван и сообщил, что командование желает видеть меня в штабе, где сейчас проходит беседа с командиром артиллеристов. Глава 8. Из разговора с молоденьким, только весной прибывшим из училища лейтенантом и старым опытным сержантом, мы узнали, что набредшие на нас 7 человек — это остатки гарнизона одного из узлов Минского укрепрайона. Летеха, с помощью сержанта, конечно, командовал двухорудийным капониром, что стоял у шоссе в районе села Лумшина, примерно в 10 километрах к северо-востоку от Заславля. Когда немцы начали ликвидацию котла, артиллеристы успешно отбили первые атаки и даже, по их словам, подбили 2 танка. Но потом части немногочисленного пехотного заполнения из 100-й стрелковой дивизии отошли, и гарнизоны капонира и 2 ближайших пулеметных доттов оказались предоставлены самим себе. Без связи и с весьма ограниченным запасом еды они отбивали атаки немцев еще 3 дня. Но когда у них на глазах немецкие саперы один за другим подорвали 2 дота, расположенные примерно в километре по левому флангу, лейтенант Сотников принял решение прорываться к своим. 10 дней назад, когда они, подорвав оборудование дотов и спрятав на болоте 2 «Максима» и 1 «45-ку», вышли на прорыв, их было 27 человек. К своим вышло 7. «Вы, товарищ майор, дайте команду, доставите нас в Минск. Вы поймите, я не в тыл рвусь. Я знаю, артиллеристов сейчас не хватает, особенно противотанкистов, а у нас опыт есть, товарищ майор госбезопасности». На лицо фермера мне было больно смотреть. «Вы, лейтенант, успокойтесь», — медленно и горько сказал он. «Но в Минск я вас отправить не могу. Немцы взяли его 28 июня, а 2 дня назад ликвидировали остатки оборонявших город наших войск. Мы прибыли сюда по заданию командования для организации действий партизанских отрядов». В этот момент Сотников, неверяще смотревший на нашего Сашу, заплакал. Заплакал по-мальчишески навзрыд, вытирая глаза грязными кулаками. Мы остолбенели. Саня откашлялся, а потом протянул Сотникову свою флягу. «На, выпей, лейтенант, а потом спать иди, это приказ». Артиллерист схватил флягу и сделал здоровенный глоток. «Ух, ешь твою!» Глаза у него полезли из орбит. Слезы брызнули с новой силой. Он раздевал рот, как рыба, выброшенная на берег. Из жалости я сунул ему в руку стакан с водой. «Я бы на вас посмотрел, если бы вы напиток специальный так маханули». «Это командир не подумал. В специальном 64 градуса будет, и травок разных много. Поэтому во рту крепость не ощущается, но для непривычного горла кошмар». Поняв, что разговора сегодня не получится, командир сказал сакраментальное. «По команде отбой, наступает темное время суток», и добавил свою любимую предотбойную присказку. «К Кто последний спать ложится, тот дурак и гасит свет. Глава 9. Взгляд со стороны. Бродяга. Я не великий спец по научной части и не берусь объяснить, что такое с нами со всеми произошло. Только что были там, вдруг бац, и мы лежим в кустах и смотрим на давно прошедшие события, как их непосредственные участники. Как это вышло? А кто же сейчас разберет? Легче от этого уж точно не будет. Попала нога в колесо, пищи, а беги. Что произошло, потом думать будем. Сейчас другие вопросы есть, поважнее. Строго говоря, положения неважные. Реального боевого опыта у всей нашей группы не так уж и много. Фермер, Люк и у меня чуток. Причем у меня он крайне специфический, надо сказать, что и не боевой вовсе. Спецоперации — это все же не фронтовой опыт. Нет, быстро завалить двоих-троих в сшибке я и сейчас могу, даже из чужого ствола или вовсе без него. Но тут несколько другие вещи надобны. Втроем с фермером и Люком я бы и вовсе не задумывался. Прошли бы куда надо и как надо, тихо и без шума. Вопрос только, куда идти? Но вот такой сборной командой. Ребята молодцы, вписались в обстановку ровно, без особых нервов и соплей. А ведь это все всерьез, тут пули не пластиковые. Да и первая кровь, это тоже не сахар, знаете ли. Арт молодец, я бы и сам в его годы лучше не сработал. Казачина все воспринял как должное. Док так и вовсе будто не уходил отсюда никогда. Что тут, что в Подмосковье, свое дело знает доброе. Для него пациент, он и в Африке пациент. Тоттен же, как в руки реальный ствол взял, так вроде и подрос чуток, посерьезнел, подобрался как-то. Да ладно, друг друга знаем не первый год, тут все более-менее ясно. Игоря, конечно, жалко. По глупости, считай, нарвался. Да ведь нарываются, всегда не по уму. А вот окруженцы эти... Мент, ладно, он не пуган еще всерьез. Озадаченный, растерянный, это есть. Зато страха в глазах нет. Не успели его еще всерьез напугать. Один, может, и сгинул бы по дурости, а тут почувствовал за спиной поддержку, воспрял. Не бросили нас, помнят, вон бойцов каких прислали. Для него майор госбезопасности фигура более чем серьезная. Начальником районного управления, небось, у него капитан был. Так что, когда я ему намекнул, что мы тут не просто погулять вышли, я бы кого с собой брать не будем, он только что на цыпочки не встал. «Цени доверие», — говорю. «Сам понимаешь, время нынче суровое, не всем верить можно. А ты, как сотрудник НКВД, знающий местные условия, должен оказать помощь спецгруппе». Ну и все, поплыл парень. Бланков не было. Я бы у него еще и подписку взял о неразглашении. Так что, когда фермер Сотникова обрабатывал, он уже всеми силами помочь пытался. В меру своего разумения, конечно. А вот сам Сотников и бойцы его... Нет, воевать-то они будут, но вот есть в них какой-то надлом, усталость, куража нет, да и откуда ему быть? Да и воевать-то они будут по БУПу, а какой он был в 41-м? Работай с ними будет, лучше не думать сейчас. Ладно, что мы имеем на настоящий момент? Начну с себя.